Турман бухнулся на колени и заползал вокруг меня на четвереньках. Ситуация становилась все более и более неприятной. — Ну, легни меня, ну, пни меня ногой, — скулил он, подняв на меня полные слез глаза. — Они все так делают. Я осторожно приблизился к троллю и ободряюще похлопал его по спине. — Ну, ну, не надо так! Попытался я успокоить его и тут же пожалел об этом, так как лапа моя коснулась чего-то липкого, и я почувствовал отвратительный кислый запах пота. — Тебе легко говорить! — заревел он мне прямо в лицо с таким жаром, что я отскочил от него, как от бешеной собаки, хотя речь шла скорее о бешеном тролле. — Думаешь, мне нравится такая жизнь? — Думаешь, нравится? — Да! — он вскочил и грозно двинулся на меня. — Это грязная шкура, бородавки, вечные хождения по темным туннелям без света, без воздуха, без надежды. Думаешь, я об этом мечтал? — Да! — Ну, как утешить беднягу, не покривив при этом душой? Я осторожно нащупал за стеной стену, чтобы вытереть лапу. — А мне? Может быть, хотелось стать мотыльком? Его голос вдруг сделался нежным и светлым. Я был бы красивый, порхал бы беззаботно в лучах ласкового солнышка, меня бы все любили. Он пару раз неуклюже подпрыгнул, пытаясь подражать порханию мотылька. Я почувствовал острую жалость к этому несчастному существу. Жить, чтобы радовать глаз и возвышать сердце, «жить для того, чтобы быть хорошим!» Пещерный тролль изобразил передо мной еще пару нелепых пируэтов, потом остановился, как вкопанный, и потупил глаза. «Разве это плохое желание?» «Похоже, он и вправду совсем неплохой. Во всяком случае, всей душой желает стать лучше». «Но я всего лишь пещерный тролль!» Его голос звучал снова, словно со дна колодца. «Самое жалкое, отвратительное существо во всей истории мироздания! Хуже не бывает!» Он в отчаянии боднул головой стену. Послышался неприятный пустой звук. «Уж лучше быть тараканом!» Продолжал завывать он. «Или клещом, к бактериям, и то относится с большим уважением». «Внешняя красота еще ничего не решает», — попытался утешить его я. «Подлинная красота, она внутри». Даже и сегодня я заливаюсь краской, вспоминая эту банальную фразу. «Ну и что?» — всхлипнул тролль в ответ. «Я противный не только снаружи, но и внутри. Я вру». «Я обманываю, я злой, очень злой, и горжусь этим. Вот я какой! В подлости мне нет равных. Если тебе нужен подлый урод, не страдающий угрызениями совести, пожалуйста, он перед тобой, но добрых дел от меня не жди». Тут в голову мне пришла одна чуть не гениальная мысль. Я вспомнил о волнах-болтушках. Они ведь тоже сначала не желали мне добра, но смогли измениться, обрели новый смысл жизни, обучая меня говорить. «Послушай, я знаю, что делать. Так мы убьем сразу двух зайцев. Помоги мне найти выход из лабиринта».